Вот от этого он и пьет, — добавляет жена. Итак, я опять остаюсь со своим горем. Теперь я расскажу все, как было, потому что вы, друзья дяди Сандро, а это для меня все. Тем более вам это могут здесь рассказать в искаженном виде, как будто у меня два сердца. Клянусь мамой, клянусь моими двумя детьми, если хоть одно слово неправда. В том же баре я тогда работал. В тот день горевестник сообщил, что в Чегеме умерла моя двоюродная бабушка, то есть моей материной матери и сестра, так считается по нашим обычаям. Ей как раз исполнилось 90 лет, и она умерла. И мне было ее очень жалко, потому что она была такая добрая старушка, и я в детстве часто жил у них дома. Вообще у меня такой организм, когда умирает старый человек, мне его больше жалко, чем молодого. Молодых тоже жалко, но не так. Такой у меня организм, я так думаю. Когда человек долго живет, он уже привыкает к жизни, и вдруг приходится умирать. А молодой еще не так привыкает к жизни, ему легче умирать, поэтому молодые чаще бывают с душком, рискуют. Когда я служил в десантных войсках, у меня друг был один, Виктор звали, Русак. Мы с ним жили как братья, такой здоровый парень был, что ему прозвище дали «Водолаз», вот это был парень. Что такое «Бздунеус» вообще не понимал. В самой ужасной ситуации он говорил свое любимое слово «Нормалевич», и любое хулиганье в воздухе таяло. Бедный Виктор, царствие ему небесное, погиб, стропы запутались, и парашют не раскрылся. Я прыгнул раньше. Только голову подымаю, вижу, летит, как камень. Клянусь мамой, клянусь моими двумя детьми, если он не крикнул в последний раз «Нормалевич, Адгур!» и врезался в землю. Я тогда чуть с горя с ума не сошел, и тогда меня замполит вызвал и сказал: «Дорогой Адгур, есть правительственное задание, отбираем добровольцев на Кубу, поедешь?» «Конечно, — говорю, — поеду. Что мне здесь делать, когда у меня лучший друг погиб?» Тогда как раз был Карибский кризис. Мы пробыли на Кубе около 2 месяцев. Ничего там такого особого не увидел, тем более нас никуда не пускали. Только океан, как я заметил, имеет преимущество цвета над нашим морем, но люди нищие. Все же там я немножко развеялся от своего горя. И теперь чуть что я говорю себе «Нормалевич», и любой мандраж проходит. Сейчас давайте выпьем, дорогие друзья, за упокой его души, моего Виктора. Так вот, значит, в Чегеме умерла бабушка. Я сдаю выручку директору и говорю ему за полчаса до закрытия бара, что я сегодня уйду пораньше в связи с нашим домашним горем. «Пожалуйста, — говорит Адгурчик, — иди, но я с тобой должен поговорить по одному делу. Давай 2 минуты посидим, выпьем, а потом пойдешь». «Сейчас какое настроение пить? Когда в Чегеме бабушка лежит мертвая, и мы завтра рано утром всей семьей туда собираемся поехать. Ну что поделаешь? Во-первых, директор. Во-вторых, человек намного старше меня. Он разливает коньяк, но я не пью. Просто для приличия 2-3 капли проглотил. Слушаю, что он говорит». А он какую-то ерунду говорит. Вспоминает дело 3-летней давности, которое я уладил. А он так говорит, как будто я его родственника обидел. Но, во-первых, я это дело давно закрыл. А во-вторых, почему ты 3 года молчал, а сейчас вспомнил про своего родственника? В конце концов, еле отделался от него, извинился и встал. «Ну ладно, — говорит, — иди, раз у вас такое горе, а я потихоньку закрою бар и тоже уйду домой». И вот, как сейчас помню, иду из бара приблизительно так в 10 или 15 минут 12-го, как обычно. Прошел 3 квартала и прохожу мимо парка по темной улице. Вот этого горсовета, извините за выражение, маму тоже имел. Почему фонари не могут поставить? Всю жизнь одно и то же слышу. Новый ГЭС пустили, новый ГЭС пустили, а в городе электричество все меньше и меньше. А, вот эти иностранцы, которые сели за тот стол, немцы из ГДР, они всегда заказывают только шампанское. Наши шампанское уважают, больше ничего не уважают. За одной бутылкой могут весь вечер просидеть.